Глава вторая. Когито эрго сум. Еще раз оценив размах бушующей стихии, я принял решение вернуться в гробницу. Необходимо было очень серьезно подумать. В главе угла располагался самый важный вопрос. Как отсюда выбираться? Марс — планета совсем недружелюбная, но хуже всего то, что у меня нет средства передвижения. Когда мы, прилетев на боте, посещали его с исследовательскими целями, то обнаружить на его поверхности нам удалось немного. Хотя, если припомнить, то кое-что все-таки мы тогда смогли найти. Правда, не посчитали нужным обследовать эти обломки, потому что они явно относились к деятельности современного человека. Ведь запускали же сюда наверняка когда-то марсоходы или еще что-то в этом роде. Может быть, удастся найти какой-нибудь советский или, при большом везении, более современный исследовательский аппарат и послать сигнал. Хотя даже если я и отправлю его, при условии, что его услышат те, кому положено, то пока ко мне сюда прилетят, пройдет очень много времени. Да и не думаю я, что сейчас на моей родной планете все так уж и хорошо. Мне, конечно, удалось предотвратить трагедию. Но я совершенно точно уверен в том, что Земле в тот момент серьезно досталось. Червоточину я тоже закрыл, и теперь сюда никто не сможет проникнуть. Ладно, кончится буря. Попробуем задействовать сферу поиска. Судя по моим внутренним ощущениям, после восстановления дыхания потенциал пси-источника явно подрос. Спустившись обратно в гробницу, я еще раз более внимательно осмотрел все тела. Да уж, видок у меня теперь специфический. С таким парадным простором особо не походишь, могут и на вилы поднять. Хорошо, что скафандр есть, и на какое-то время его мне хватит. Периодически по внутреннему экрану забрала шлема, пробегали строчки непонятных символов. Причем некоторые явно повторялись, навязчиво сигнализируя мне о чем-то. Но вот хоть убейте, догадаться, что они означают, у меня не получается. Да и вообще непонятно, каким образом мне с ним предлагается взаимодействовать. Нейросети я не ощущаю. Похоже, этим оболочкам они не требовались. Итак, что мы имеем? В наличии есть несколько тел. И все одеты в точно такое же снаряжение, как и то, что присутствует у меня. В случае чего я смогу его с них снять и заменить свое, если оно выйдет из строя. Это несомненный плюс, надеюсь, эти костюмчики не имеют никакой конкретной привязки к носителю. Но будем пока номинально считать, что такая возможность существует. Еще в прошлое наше посещение этого склепа ничего мы здесь не нашли, в чем я и убедился, очередной раз активировав свои возможности поиска. Надо отметить, что сам материал стен этого помещения оказывал блокирующие свойства на мои способности. Если внутри информацию я мог собирать, то вот за стены моя сфера уже не пробивалась. Вспомнив какой-то фильм об археологах-кладоискателях, я на всякий случай прошел по периметру гробницы и тщательно простучал каменные плиты в уповании на то, что там скрыта какая-нибудь полость. Да только моим надеждам не суждено было сбыться. Ничего я там не нашел. Затем проверил постамент, на котором ранее покоилось мое тело, но и он оказался монолитным. Что ж вы, ребята, ничего тут не оставили? Каким-то же образом вы сюда добирались, чем-то пользовались, на чем-то должны были перемещаться. Может быть, где-то поблизости у вас находится тайный ангар с припрятанным древним кораблем или хотя бы каким-нибудь челноком? Это мы, конечно же, проверим, когда закончится буря. Потому что боюсь, что это не самое тяжелое тело в условиях пониженной гравитации может и унести ненароком. А бороться при помощи пси со стихией занятие неблагодарное. Проще переждать. Внезапно в голове возник еще один немаловажный вопрос. А нужно ли это тело вообще кормить? Я несколько раз открыл и закрыл рот, затем обследовал его изнутри при помощи языка, чтобы убедиться, что в нем присутствуют зубы. К счастью, они там имелись. Только вот мне кажется, что их у меня теперь меньше, чем у обычного человека. Да и сами они практически все одинакового размера. Я вдруг поймал себя на мысли о том, что все последнее время молчал и не произносил ни слова. И сразу же мне стало безумно интересно узнать, есть ли вообще у меня такая часть тела, как голосовые связки, и способен ли я издавать хоть какие-нибудь членораздельные звуки. Решил поэкспериментировать. Раз, раз. Намеревался устроить я проверку звукоизвлечения. Однако на выходе получилось что-то забавное, да и голосок у меня оказался какой-то писклявый. Ну, может, и не писклявый, но достаточно высокий. С первого раза и не поймешь, мужской он или женский. Ёперный театр. Внезапно вспыхнула в голове страшная догадка. А есть ли у меня вообще какие-нибудь вторичные половые признаки? Ощупав промежность, я вынужден был признать, что, похоже, диетархи надо мной очень коварно подшутили. Ничего там не было. Эти энергетические твари засунули меня в тело долбанного Кена и теперь наверняка радуются, чтобы вам ваш творец надрал ваши доисторические ментальные жопы и распылил по вселенной. Лучше уж тогда бы в младенца засовывали, чем такую подлянку подкладывать. Эти мысли пронеслись у меня в голове, но вербально я озвучил совсем другие фразы, загнув трехэтажную конструкцию из исконно русских, практически фольклорных слов и выражений. Причем звучало это все в исполнении моего фальцета так забавно, что я расхохотался и осел на пол гробницы, прислонившись спиной к постаменту. «Ну и что теперь делать, Борислав?» Горько я обратился вслух сам к себе. «Ты сейчас даже не мужчина. Ты вообще непонятно кто. Бывший диетарх-неудачник в теле древнего биоробота, затерянный на мертвой планете. Что теперь делать? К чему стремиться?» После былого могущества эти жалкие останки пси-возможностей выглядят как насмешка. «Да уж, повеселились вы, ребята, здорово. Качественно. Закинули далеко. Ну, хорошо, хоть не на задворке Солнечной системы. Если бы я оказался где-нибудь на ее краю, то, думаю, у меня вообще не было бы никаких вариантов, а так еще можно побарахтаться. Но для чего? Примут ли меня люди в таком обличии? Сильно сомневаюсь. Как бы по органам не разобрали, хотя это вряд ли, в любом случае защитить себя я сумею. Что-то там еще Афаина мне вдогонку говорила». Опять это Афаина, ведь, по сути, все, что со мной случилось, началось именно с нее. Об этом мне еще и скин полигона объяснил. Что она мне там сказала? Координаты своего убежища скинула. Только вот почему-то я нигде в своей памяти их не ощущаю, но это ладно, насколько я знаю, она работала на Земле, так что в любом случае, если и есть убежище, то оно находится именно там. Может быть, удастся найти в нем что-нибудь, способное действительно мне помочь. Точно. Она бы не стала просто так заморачиваться, если бы все не предусмотрела. А значит, мне еще рано вешать мой своеобразный нос и задумываться о том, как бы наложить на это беспричиндальное тело руки. В конце концов, сам-то я себя ощущаю тем, кто я есть, а это главное. Я Борвинд. Я выпутывался из такого дерьма, что нежданная прогулка по Марсу будет выглядеть детским садом, уж в этом я точно уверен. Размышления вслух оказали на меня благотворное влияние. Чего это я действительно рефлексировать начал? Ситуация далека от критической. Знать бы еще, как этот долбанный скафандр русифицировать, а то эти закорючки меня уже нервировать начинают. Ведь не уберешь, они, между прочим, смотреть вокруг мешают. Внезапно в шлеме послышался достаточно приятный голос, определить гендерную принадлежность которого явно не представлялось возможным. Он мог относиться как к мужчине, так и к женщине, являясь чем-то средним. «Собрана смысловая база языка-носителя. Пожалуйста, проговорите алфавит с мысленным представлением каждого символа». Ха, вот те раз! Похоже, не все потеряно. Возликовал я и тут же послушно начал выполнять полученные указания, мысленно представляя себе буквы русского алфавита и проговаривая каждую из них. Некоторая сложность возникла с твердым и мягким знаком, но, видимо, система удовлетворилась моими изысканиями, потому что послышалась следующая фраза. «Произвожу адаптацию прошивки аварийного комплекта «Сарлакт». Вербальный контакт с системой искусственного интеллекта станет возможен после полной перезагрузки. Пожалуйста, задержите дыхание». Вслед за этой фразой символы на внутреннем экране шлема потухли, и я почувствовал, что мой скафандр определенно отключился. У меня возникло стойкое, хоть и едва уловимое ощущение, как будто мне в нем стало некомфортно. Дышать я перестал, Хотя думаю, что на вдох или даже два подшлемного пространства мне должно хватить, если эта самая перезагрузка затянется. Однако, к счастью, древнее оборудование буквально через 4 секунды начало оживать, и вновь послышалось очередное позитивное сообщение. Адаптация к новому языковому пакету произведена. Подача дыхательной смеси восстановлена. Все системы работают в штатном режиме. Приветствую носителя. Ну, привет, искусственный интеллект. Как там тебя? Саралакт? Название-то какое придумали. Язык сломаешь. Значит, будешь теперь Сарой. Понял меня? Вернее, поняла? Ведь будешь ты теперь говорить женским языком. Ко мне обращаться Бор. Полное имя Борвинд. Актуальные настройки и собственное имя приняты, подтвердил Искин. Причем его голос действительно стал женским. Значит, он знает, что это такое. Однако в данный момент меня больше интересовали символы на внутреннем экране, которые теперь я мог прочитать. А ничего хорошего они мне явно не несли. Во-первых, потому что они по большей части были написаны красным цветом и состояли из каких-то непонятных аббревиатур, рядом с которыми моргали цифры, о чем я сразу же и спросил у Сары. «У меня тут какие-то сообщения, но разобраться в них я почему-то не могу. Подскажи, что это за показатели?» «Бор, данные на экране свидетельствуют, что система жизнеобеспечения аварийного комплекта сигнализирует о критическом состоянии физической оболочки носителя. Могу сделать вывод, что высокая степень обезвоживания и низкий уровень питательных веществ в циркуляционной системе вызваны длительным периодом гибернации и отсутствием профилактических активаций». «Так, стоп!» — остановил я этот поток сознания. «В общих чертах понятно. Мне срочно надо попить и что-нибудь сожрать, правильно?» «Все верно, Бор. Вам необходимо поглотить минимум 4 литра воды и около 400 грамм питательной массы». «Ну и где ты здесь видишь воду или эту самую питательную массу?» — вскрикнул я. «Да я тут уже все осмотрел, тут нет ни хрена, кроме этих долбанных стен, и точно таких же тел, в каком я очутился, причем одно из них явно изношенное». «Совершенно верно. Вы все правильно описали. Этих ресурсов вполне достаточно для восстановления нормальной жизнедеятельности вашей физической оболочки». «Да ну! Тормози!» Внезапно осенила меня догадка. Ведь я понял, к чему клонит этот бездушный искусственный интеллект. «Ты предлагаешь мне сожрать кусок этого мертвого тела? Ты совсем с дуба рухнула? Я не каннибал, в конце концов?» «Физическая оболочка носителя в полной мере не является тем понятием, которое вы ассоциируете с каннибализмом», — воспротивился Искин. «Тут уже я действительно задумался. В какой-то мере она права, если уж я в ту пору на полигоне вынужден был жрать редкостное дерьмо и добывать из него воду, то чего тогда тут рефлексирую? В этих телах нет абсолютно никакой жизни, да и не люди это, а биороботы. Тем более, как добывать из них воду, я знаю, только с этой питательной массой надо будет еще разобраться». «Сара, что ты имела в виду под питательной массой? Мне что, нужно кусок их мяса сожрать или как?» «Вам необходимо выделить из их физической оболочки достаточное количество воды, затем преобразовать мышечные ткани в дегидратированные белки, жиры и углеводы, потом смешать с полученной водой и принять внутрь», — растолковал мне Искин. «Короче, ясно. Такой себе своеобразный протеиновый коктейль. Ну, что ж, теоретически все понятно. А как оно получится в действительности, будем, как говорится, посмотреть. Сара, а у тебя есть какая-нибудь система подшлемного питания? Ведь сейчас тут вокруг непригодная для моего дыхания среда». «При необходимости я могу сформировать необходимую полость, исходя из ваших предпочтений. Анализ вашего уровня применения пси-энергии свидетельствует о том, что вы являетесь пользователем второго ранга, а значит, должны обладать всеми необходимыми компетенциями для осуществления всех этих манипуляций». «Ты еще и ранг мой определить умудрилась. И что это означает?» «Биологический организм, который вы используете в качестве вместилища своей духовной сущности, позволяет принимать носителей до пятого ранга включительно». «Ты давай не сухими словами. Объясни поподробнее, что это значит в моем конкретном случае. Второй ранг — это много или мало? Хотя если ты говоришь, что телом могли пользоваться разумные до пятого ранга, то значит, скорее всего, немного, правильно? Совершенно верно. Ваш ранг определен второй ступенью. Соответственно, снижен доступ к оперированию псиэнергиями. То есть что получается? Теоретически, это тело способно вырабатывать гораздо больший объем, чем тот, что производится сейчас. Совершенно верно. В данный момент эффективность выработки псиэнергии не превышает 10% от номинально заложенной мощности и ограничена по спектру. По какому еще спектру? Пси оно и есть пси, или я чего-то еще не знаю? Мне доступна только общая информационная справка. Возможно, у вас ограничен доступ к подобным знаниям в части, касающейся оперирования с реальностью. Фу, ну ни хрена ж себе, вот это поворот. То есть лошади под капотом у меня имеются, а нажать на тапок как следует я не могу? Я не поняла ваш вопрос, Бор. Ладно, не заморачивайся. Давай, формируй потихоньку свою емкость, будем добывать себе пропитание. И знаешь что, если уж ты можешь это сделать, то сформируй где-нибудь, ну, я не знаю, на спине, например, не мешающий моему передвижению защитный герметичный контейнер. Я планирую покинуть это не самое теплое местечко, и мне надо сделать запасы. Формирование заявленных контейнеров активировано. Тут же доложил Искин, и я, встав, приблизился к одному из тел. Внимательно осмотрел его. Открытой была только голова, все остальное затянуто в комбинезон. А портить его не стоит, вдруг он еще понадобится. Поэтому я настроился на эту промороженную тушку и начал тянуть из нее воду. Процесс оказался довольно трудоемким. Видимо, тело тоже было в достаточной степени обезвожено, но, тем не менее, постепенно, капля за каплей, вытягивались через кожный покров этого биоробота, формируя шар воды, которую я удерживал в воздухе. Он становился все больше и больше. Одновременно с этим череп существа, из которого я ее тащил, скукоживался, буквально на глазах теряя в объеме. Да, не жить тебе больше, приятель. Да и не нужны мне тут другие гости. Кто еще, кроме диетархов, может в вас проснуться? Нет уж, покойтесь с миром. Вытянув необходимое количество жидкости, я переместил ее к приемному отделению, на которое указал мне Искин, и перелил ее таким образом в сформированный контейнер. Теперь осталось дело за малым. Вернее, не так. Следующий этап операции будет гораздо труднее. Разложить плоть на составляющие практически на молекулярном уровне. «Это вам не это!» Как говаривал один незабвенный прапорщик из фильма, который я посмотрел очень давно, еще в бытность школьником. Тогда мне все происходящее на экране казалось просто смешным и нелепым, и лишь спустя несколько лет, после того, как сам очутился в армии, я смог осознать, насколько жизненные вещи были описаны в этой комедии. Процесс действительно оказался неимоверно сложным. А так как Искин практически ничем не мог мне помочь в данной ситуации, то до всего пришлось доходить самостоятельно. Для этих целей я даже сферу поиска немного модернизировал, превратив ее в более узкоспециализированный инструмент, создав практически микроскоп и анализатор в одном флаконе. Выделив необходимые элементы, я начал по очереди добывать каждый из них. Если с водой я справился минут за 10, то на добычу килограмма питательной массы ушло практически 4 часа. Причем я не был до конца уверен в том, что все делаю правильно. Однако, как оказалось, мой костюмчик тоже не лыком шит, и в состоянии оказать мне хоть небольшую, но помощь в этом вопросе. Несколько раз добытые мною вещества он забраковал, и мне пришлось переделывать. Именно из-за этого процесс настолько затянулся, но в конечном итоге мне удалось смешать питательный коктейль, который по своим свойствам удовлетворил Сару. Только после того, как она одобрила получившийся состав, появилась питающая трубка, и мне пришлось высосать практически целую кастрюлю этой бурды. Причем, если поначалу вкуса я особо не чувствовал, просто механически заглатывая порцию за порцией, то ближе к концу первых полутора литров я уже стал ощущать всю отвратительную палитру этой гадости. Значит, у этого тела есть вкусовые рецепторы. Ну, надеюсь, что вскоре удастся и что-нибудь более привычное съесть. Так вроде не скажешь, что дерьмо, а при употреблении я почему-то чувствую какое-то омерзение. Может быть, это из-за того, что я знаю, откуда это все добыл? Да вроде нет. Тем не менее, еще на пол-литра сил у меня хватило. Таким образом, получается, я смог поглотить достаточно приличный объем этой бормотухи. Искин подтвердил данный факт, поведав о том, что следующую порцию необходимо будет употребить после полного усвоения только что принятой. Ну, слава тебе, Господи, а то уж я подумал, что придется давиться, пока через край не полезет. Лучше уж разнести эту процедуру по времени. Да и вообще я уже достаточно долго тут вожусь. И надо бы посмотреть, что там наверху творится. Ну что ж, спасибо этому дому, пойдем к другому. Заключил я и направился на выход, проигнорировав сообщение Искина о том, что желательно дождаться увеличения процента гидратации внутренних тканей. «Ничего, на ходу разойдется, движение — жизнь», — отмахнулся я и потопал наружу. Как-то не кстати вспомнилось то, как когда-то мы мародерили на одном из кораблей, и я рассказывал Агате стишок про огромную семью. «Где теперь мой чудесный рейдер? Там ведь и брат сейчас с ними. Как вообще он переживет этот стресс и сможет ли ужиться с моим экипажем? Правильно ли я сделал, когда выкинул их через червоточину?» «Конечно же, правильно. Я ведь тогда думал, что все, мне конец, да и если бы они остались здесь, то наверняка их бы всеми правдами и неправдами попытались склонить к работе на государство. А я совершенно точно знаю, что ничего хорошего от обретения вундервафли сильными мира сего ждать не следует. Интересно, чем они сейчас занимаются? Как там мой рейдер себя ведет? Слушается ли оставшихся на борту?» Поднявшись по лестнице и выглянув наружу, я увидел лишь багровеющие всполохи заката. Так вот ты какое марсианское солнце. Красиво. Я бы даже сказал, величественно. Однако долго любоваться видами не стал. Двигаться приходилось аккуратно. Как ни крути, а сила тяжести на Марсе гораздо ниже, чем на Земле. Насколько я помню, она составляет примерно 40% от стандартной, может быть, даже чуть-чуть меньше. Выйдя из частично разрушенного здания, я отошел на несколько десятков метров, стараясь не делать резких движений, и попробовал прыгнуть. В какой-то момент я даже испугался, не улечу ли я в космос таким макаром, но нет. Прыжок, конечно, удался на славу, метра на 3,5, да и приземление оказалось чуть-чуть медленнее, чем то, к которому я привык. Но это было даже хорошо. Судя по всему, мне предстоит исследовать достаточно объемное пространство. Хоть убейте, не помню, где были эти марсоходы. И найти их будет гораздо сложнее, чем иголку в стоге сена. Осмотревшись по сторонам, я сосредоточился и запустил сферу поиска, стараясь расширить ее на максимально возможное расстояние, которое только мог позволить мой теперешний ранг оперирования псевозможностями. И оказалось, что не так все и плохо. То ли из-за того, что я поел и попил, то ли еще из-за чего, но мне без особого труда удалось раздвинуть сферу радиусом практически в 500 метров, таким образом охватив пространство диаметром в километр. Правда, вот результаты меня не порадовали. Ничего, кроме конструкции самого здания, мне обнаружить не удалось. Пришлось гигантскими скачками в темпе вальса оббегать строение по кругу, периодически активируя свои поисковые способности, чтобы обследовать как можно больший кусок близлежащей территории, так как он, на мой взгляд, был самым перспективным. Найти ничего не удалось, поэтому предстояло сделать судьбоносный выбор, в какую сторону двигаться. Ведь куда ни посмотри, везде все примерно одинаковое. Но вот где-то на горизонте, как мне кажется, виднеется что-то вроде высоких гор. Когда-то мы пролетали в этих местах, и подобные образования на планете, на которой почти отсутствует вода в жидком виде, можно было встретить практически где угодно. Но больше все-таки тут имелось пыльных равнин. Я и сейчас местами попадал на участки, где после бури проваливался в нее практически по щиколотку. Итак, куда двинуться? Когда-то давно я смотрел какую-то научную передачу, в которой рассказывалось о том, куда именно ученые планируют запускать свои аппараты при исследовании других планет. Я тогда еще немало удивился, узнав, что, как правило, отправляют их как раз в районы с горными образованиями. Как-то они это объяснили, сейчас уже не вспомню, но зарубка в памяти осталась, значит, и я двинусь к тем горам. «Ну что, марсианин, вперед!» Скомандовал я сам себе и побежал, совершая длинные прыжки там, где поверхность позволяла от нее хорошо оттолкнуться. До тех гор неизвестно, сколько километров, а плестись, словно печальный ослик, очень уж не хочется. На всякий случай я дал команду и скину своего скафандра, чтобы составлял маршрут и параллельно формировал карту, исходя из тех образов, которые, как оказалось, он вполне в состоянии перехватывать из моего мозга после применения сферы поиска. Так я хотя бы точно не потеряюсь и смогу в случае чего найти дорогу назад. Пока бежал, пытался выяснить что-нибудь о прежних активациях этого тела, в надежде на то, что удастся раздобыть хоть какую-нибудь полезную информацию, но, к сожалению, оказалось, что после того, как разум носителя покидал эту оболочку, вся информация уничтожалась. Очень уж мне хотелось узнать, чем вообще ребята, которые ими пользовались, тут занимались. Ну, ладно, тот, который смог через тысячелетия передать мне в прошлый раз свое ментальное послание. Известно, что он делал, а для чего нужны были другие. Видимо, это так и останется тайной. Но то, что Арай знали о них, совершенно точно. По-другому бы они меня сюда не запихнули. Вполне может быть, что кто-то из них прежде и пользовался этим телом. Однако кое-какую полезную информацию касательно своего нового существования добыть мне все-таки удалось. В частности, выяснилась причина отсутствия мужского достоинства. Оказывается, кроме него, у меня еще и ануса не было. Вот так-то. Настоящий кукольный Кен. А вся питательная масса, которую я поглотил, должна была полностью быть переработана моим организмом, разложена на элементы, позволяющие телу функционировать, ну а все продукты распада, которые, по словам Искина, было очень мало, удалялись посредством газового обмена. Видимо, те, кто проектировал эти своеобразные костюмы, знали толк в биоинженерии, раз смогли добиться такой потрясающей усвояемости. Ладно, будем надеяться, что все будет хорошо, и в хозяйстве Афаины найдется то, что сможет мне помочь. Километры за километрами марсианских диких троп оставались у меня за спиной, а горы как были где-то далеко, так, как мне кажется, и не стали ближе. Сколько же я до них добираться-то буду? Но раз уж решил, то надо двигаться вперед. Я все бежал и бежал, мерно работая руками и ногами, периодически поглядывая на внутренний экран шлема, на котором постепенно значения показателей состояния моего организма переходили в зеленую зону, и насыщение тканей водой и полезными веществами увеличивалось. Примерно через 5 часов мне поступил сигнал о том, что необходимо принять еще порцию пищи. Деваться было некуда. Пришлось выполнить назначение строгого контролера и выпить еще 1 литр питательной массы. Хорошо, хоть 2 не пришлось насильно заталкивать. Надо сказать, что чувствовал я себя на удивление прекрасно. Несмотря на кажущуюся хрупкость, я ощущал внутреннюю силу в этом теле, и это не могло не радовать. Если бы я очнулся в чем-нибудь менее качественном, думаю, мне бы было не так легко приводить в действие план по собственному спасению. Хотя планом это назвать можно с большим трудом. Скорее всего, мне пришлось бы его принять из-за отсутствия других перспектив. Уж лучше двигаться и что-то делать, чем сидеть на попе ровно и ждать, когда под лежачий камень потечет вода. А она тут, увы, на вес золота. И о такой проблеме тоже надо помнить. Поэтому еще через некоторое время я заявил Искину, заикнувшемуся о том, что необходимо совершить поглощение еще одной порции для восстановления параметров организма, что мы переходим на режим жесткой экономии. Поэтому питаться будем, только когда не останется вообще никаких вариантов. Сара, видимо, не обладала достаточной долей самостоятельности, потому что послушно приняла мое решение и продолжила выстраивать маршрут и производить картографирование местности. Как оказалось, то, что я посчитал скафандром, на самом деле в полной мере им не являлось. Это была всего лишь базовая составляющая более серьезного экспедиционного оборудования, которого, к сожалению, в склепе не нашлось. А жаль, потому что его характеристики могли бы мне позволить в сложившейся ситуации гораздо больше. Но, как говорится, дареному коню в зубы не смотрит, будем использовать то, что имеется в наличии. Солнечная система. Околоземное пространство. 8 месяцев назад. Немного придя в себя, Гегемон огляделся по сторонам, сразу же безошибочно определив место, в котором он очутился. Ведь древний рептилоид сам предусмотрел его при проектировании своего флагмана. Последним воспоминанием существа, некогда носившего имя Карракен, оказался момент, когда он прибыл на ферму для очередного полноценного перерождения. Верхняя грань черного кристалла, являвшаяся второй частью древнего артефакта, именно тогда произвела ежедневное резервное копирование его личностной матрицы, а это значит, что в тот ответственный день что-то пошло не так, и его физическая оболочка погибла. Что могло произойти, непонятно, и с этим нужно разобраться. Ногое тело молодого ануака встало на ноги и пошлепало по направлению к терминалу, расположенному неподалеку на переборке. Однако выйти на связь не только с кем-нибудь из экипажа, но и с эскином своего корабля не получилось, что еще больше озадачило много повидавшего правителя. Наличие гравитации в этом конкретном отсеке еще ни о чем не говорило, потому что он специально был спроектирован с учетом на получение флагманом практически любого возможного физического урона. Имелись тут и генераторы гравитации, и резервные источники питания, поэтому следующим действием было выяснить, что происходит на корабле. Добравшись до двери и попытавшись ее открыть, Гегемон понял, что это хилое тело с таким действием явно не справится. Тем более, как всегда после переноса, еще сохранялась некоторая рассогласованность взаимодействия мышечных тканей с импульсами мозга. А может быть, снаружи вообще вакуум? Тогда подобная попытка наверняка убьет его, а значит, придется пройти через относительно ускоренный, но все равно довольно длительный процесс развития пси-потенциала, доставшегося ему резервного вместилища. Эти тела существовали на экстренный случай и для одной единственной цели — спасти жизнь повелителю рептилоидов, если ничто другое на это уже не способно. И еще ни разу они древнему существу не понадобились. Но все когда-нибудь случается в первый раз, поэтому ануак не стал оттягивать неизбежное. Тем более никаких этических проблем у него предстоящее действие не вызывало. Артефакт сработал, и так как был одноразовым, то назад теперь ничего не отыграть. Подойдя к ближайшей переделанной из медицинской гибернационной капсуле, он начал вводить последовательность символов, и уже через 2 минуты крышка с легким шипением приподнялась. Перед собой Гегемон увидел практически точно такое же тело, в котором он пришел в себя. Молодой ануак, которому посчастливилось родиться с высоким пси-потенциалом, но не повезло попасться на глаза к когтям повелителя. Чешуйчатые руки потянулись к голове не до конца выведенного из состояния длительного сна собрата и обхватили ее ладонями, после чего ящер начал тянуть в себя всю пси-составляющую донорского тела. В прежние времена он бы справился с этим процессом за считанные секунды, однако теперь ему пришлось потрудиться, прежде чем он смог поглотить чужой источник. Довольно заурчав от осознания того, что ему удалось задуманное, Гегемон, поднатужившись, вытащил тело и бросил его себе под ноги на палубу. Осмотрелся по сторонам и нашел довольно увесистую металлическую деталь от одной из испорченных капсул. А затем широко размахнулся и размозжил череп еще живого собрата. Он прекрасно знал, куда и как нужно бить для того, чтобы выполнить задуманное, ведь когда-то, давно, будучи молодым, уже практиковал подобное. Определив наметанным глазом, что уже достаточно сделал, правитель склонился над окровавленным телом и рывком отделил верхнюю часть черепной коробки, оголив головной мозг. Аккуратно просунув когтистые пальцы внутрь, он изъял содержимое, оборвав все соединительные ткани, сосуды и нервы. Затем опустился на палубу, скрестив под собой ноги, и начал не спеша поедать теплую плоть. Он считал, что таким образом в организм попадает некая субстанция, которая позволяет пси-источнику развиваться в ускоренном темпе. К тому же этому хилому телу нужны питательные вещества для нормального функционирования. А так как заменить его в ближайшее время другим ему точно не удастся, то о нем нужно очень хорошо заботиться. Несмотря на то, что в наличии имелся неполный десяток донорских вместилищ, которые можно поглотить, делать слишком быстро этого не следовало. Когда-то он уже это проходил, и прекрасно знал, что его новому организму необходимо усвоить полученное, и процесс этот, увы, весьма небыстрый. Поэтому, доев мозговое вещество, Гегемон поднялся на ноги и начал вводить последовательность команд в ту же самую капсулу, из которой совсем недавно достал только что собственноручно убитого собрата. Удовлетворившись ответом из киномедицинского устройства, он залез в него, поудобнее улегся и потянул на себя крышку. В следующий раз ему предстояло проснуться через месяц, чтобы вновь пройти процедуру. И так будет до тех пор, пока он не поглотит всех. Тем более, судя по всему, никто сюда прорваться не пытается, да и боевых действий не чувствуется, как не ощущает он и приближающейся опасности, а значит, можно спокойно спать. Борт рейдера АИС. В достаточно объемной столовой древнего рейдера собрался весь невеликий экипаж Ареса. Присутствующие обступили двух выглядящих счастливыми братьев со всех сторон. Даже скин корабля создал голографическую проекцию своего образа и, как и все, стоял в общем строю. «Рассказывайте все подробно», — безапелляционным тоном потребовала Агата. «Что произошло? Когда это случилось? При каких обстоятельствах? Насколько вы уверены в этой информации?» «Мы не знаем, как это можно объяснить, но мы оба уверены, что наш хозяин вернулся. Духовная привязка внезапно восстановилась, вот и все», — ответил Аргун, не моргнув и глазом. «И что нам это может дать, ребятки?» — поинтересовался Дак. «Я не знаю», — ответил Ватах и покачал головой. «Я чувствую лишь примерное направление, в котором он должен находиться». «Хм, а каким образом вы можете это ощущать на таком наверняка большом расстоянии?» — нахмурил брови Денис Ветров. «Такова наша суть. Мы всегда должны знать, где находится хозяин. Это сложно объяснить. Я просто знаю, что он где-то там», — попытался описать Аргун и, подняв руку, направил палец в определенную точку пространства, обозначив таким образом направление. «Фиксирую вектор», — вступил в разговор скин рейдера. «Господин Скар, ваши ощущения совпадают с господином Аргуном?» Младший из двух братьев Ватахов закрыл глаза и прислушался к своим ощущениям. Затем повел головой из стороны в сторону и, подняв руку, направил ее практически туда же, куда указывал и старший. «Ну, вектора немного не совпадают», — сделал вывод Искин, хандру которого как ветром сдуло. «Но если взять общее направление и совершить 12-0 переходов с последующим снятием аналогичной информации, то мы с достаточной долей вероятности сможем определить местоположение командира». «Дэн, рассчитай оптимальную последовательность наших перемещений и давай уже начинать. Может быть, он в беде, и ему требуется наша помощь», — скомандовала Аграфка. «Скар, Аргун», — обратилась девушка к Ватахам, требовательно заглядывая в их лица. «Вы должны помочь нам его найти». «Это в наших интересах, госпожа Агата. Мы готовы», — кивнул старший брат, и уже через несколько секунд Искин потребовал указать новое направление, в котором, в данный момент, по ощущениям телохранителей, находится командир. Оба парня послушно указали руками новый вектор. Все это время все присутствующие оставались на своих местах, кроме обеих девушек, Ванды и Агаты, которых телепортировали по их просьбе в рубку, чтобы непосредственно оттуда руководить ноль переходами и оценивать обстановку в точках, в которые перемещался рейдер. На определение примерного района, в котором должен был находиться Борвинт, ушло не более получаса. Но даже несмотря на это, область для дальнейших поисков оказалась достаточно обширной, и вот тут уже в дело вступил квазиживой разум корабля. Прыжки следовали один за другим. Он самостоятельно разработал схему, позволяющую максимально точно определить местоположение командира, используя ватахов, и одновременно тут же сопоставляя навигационные маркеры. Этот процесс занял у него почти 5 часов, но теперь он был точно уверен, где именно находится закрытая древними звездная система. То, что она действительно закрыта, не вызывало никаких сомнений, потому что все попытки перемещения в нее срывались. Теперь оставалось только найти способ попасть внутрь, Но как этого добиться, ни один из присутствующих на борту не знал. Разумные разных рас собрались в рубке и начали выдвигать собственные версии касательно того, каким образом, чисто теоретически, можно было бы осуществить прорыв сквозь этот барьер. Хуже всего было то, что ни о чем подобном знаний ни у кого не было, а это означало одно. Необходимо было найти того, кто ими обладал. Все присутствующие молчали, напряженно обдумывая сложившееся положение. «Товарищи», — взял слово Денис Сергеевич, «давайте проведем анализ или, так сказать, коллективный мозговой штурм. Что мы имеем? Наша Солнечная система, по словам Искина, закрыта. Раньше в нее попадали через червоточину, которая к данному моменту перестала существовать. Следовательно, нам надо найти тех, кто до сих пор способен на подобные действия или хотя бы приблизительно знает, что с этим можно сделать. Где в этом вашем содружестве можно найти лиц, осведомленных в этом вопросе?» «Что-то может быть известно старшим расам, тем же аграфам», — кивнул в сторону Агаты Даг Борн. «Но что-то я сильно сомневаюсь, что они загорятся желанием помочь». «Да», — согласилась молодая представительница старшей расы. «После того, что произошло в баронстве, даже если такие знания у кого-то и есть, то нам их не дадут. С нами даже разговаривать не станут, сразу же попытавшись нас уничтожить». «Да и с какой стати старшим вообще нам чем-то помогать? Хм. Нет, надо искать другой вариант. Но какой?» Согласился пожилой и многое повидавший на своем веку мастер со словами девушки. «Кое-какой вариант есть», — вставил Искин, и головы присутствующих синхронно повернулись в сторону его голографической проекции. «Но он сродни самоубийству. Можно попробовать получить информацию у главного Искина полигона. Но я опасаюсь, что без наличия у нас на борту командира системы безопасности могут открыть по нам огонь. А с тем вооружением, которым он обладает, мы однозначно справиться не в состоянии». «А, постойте», — вклинился в разговор доктор Ветров. «А полигон — это то место, где Боря и получил этот корабль? Он что-то мне рассказывал по этому поводу. Кажется, он проходил какое-то испытание на планете». «Именно так», — подтвердил Дэн. «Вы совершенно правы». «Он мне не особо про это время рассказывал», — продолжил мужчина. «Но если он, я имею в виду Искин этого полигона, допустил моего брата, так, может быть, и я смогу пройти эти испытания. Корабль мне не нужен, и я попрошу оказать помощь хотя бы информационную. Как вы считаете?» «Несмотря на близкое родство, ваш уровень развития пси-способностей очень низок и не идет ни в какое сравнение с тем, чем обладал ваш брат. Тем более вы не прошли обучение по управлению ими», — высказал свое мнение Дэн. «Так и что? Пока я тут находился, уже достаточно много баз успел освоить. Индекс интеллекта у меня приличный. Вообще не вижу никаких сложностей. Надо просто купить базу и пройти курс. Делов-то», — самоуверенно продолжил продавливать свою идею доктор. «Денис Сергеевич, базу купить не проблема, даже хорошую, можно даже очень хорошую, если подключить к этому делу моего отца. Но тут дело в другом. Поймите, вы очень слабый псион и рискуете там просто погибнуть. Это не увеселительная прогулка. Ваш брат в общих чертах рассказывал мне о том, что там происходило. Я склонна верить в то, что он говорил мне правду. Да вас там просто сожрут. И этим вы ему точно ничем не поможете. Я предлагаю использовать гиперпрыжки на небольшие расстояния или попытаться микро-ноль переходами приблизиться к защитному барьеру, изучить его и уже потом думать, что делать дальше». «А если нам действительно совершить переход в систему с полигоном? Там есть целая куча обломков. И в случае агрессивных действий мы сможем или затеряться, или выскочить оттуда. Но у нас однозначно будет возможность для связи с космической станцией. Да и предложение господина Ветрова я бы отметать так сразу не стал. Он ведь все-таки брат Бора. И у него должен быть примерно такой же или очень схожий генетический код. Может быть, нам удастся уговорить этот древний Искин. Других вариантов я просто не вижу. Для этого нам действительно нужна серьезная база знаний по работе с ПСИ. А ее проще всего будет достать через вашего отца Бронесса». Задумчиво почесав затылок, встал на сторону доктора Дак. «Тогда не будем тянуть», — закончил импровизированное совещание Агата. «Летим ко мне домой».